Да и стала бы разве матушка Манефа с недоброй славой ее в такой любви, в таком приближении держать? Мало ли чего не мерят пустые языки. Всех речей не переслушаешь. А тебе, старому человеку, девицу обижать грех. У самого дочери растут. Да я ничего, — молвил Потап Максимыч, — пусть ее приезжает. Только уж спорь ты, Аксинья, не спорь, а келейница и фленушка не глядит. А по-твоему, девицам бирюком надо глядеть? Слово ни с кем не сметь вымолвить. Чай ведь и они тоже живой человек, не деревянные, — вступилась Аксинья Захаровна. «Ну, ты уж зачнешь», — сказал Потап Максимович, — «дай только волю. Лучше бы еще по чашечке налила». «Кушай, батюшка, на здоровье. Кушай, воды в самоваре много. Свеженького не засыпать ли?» — молвила Аксинья Захаровна. «Засыпь, пожалуй», — сказал Потап Максимович. «А к именинам надо будет в городе цветочного взять. Рублев этак от шести, важный чай». «От ярмарки шестирублевого-то осталось», — сказала Аксинья Захаровна. «Свежего купим. Гости хорошие, надо, чтоб все по гостям было. Таковы у нас с тобой, Аксинья, будут гости, что не токмо цветочного чаю. Детища родного для них не пожалею. Любую девку отдам, вот оно как». Девушки переглянулись между собой и с матерью. Канонница глаза потупила. «Уж что не скажешь ты, Максимыч», — сказала Аксинья Захаровна. «Про родных дочерей неподобные слова говоришь. Бога-то побоялся бы, да людей постыдился бы». «Что сказал, то и сделаю, когда захочу», — решительно молвил Потап Максимыч. «Перечить мне не смеет никто». Настя, ласкаясь к отцу, с притворным смехом спросила: «Что ж ты с нами поделаешь, тятенька?» «Тебя ожарить велю», — сказал, смеясь, Потап Максимыч. «А пора ж тебя пожирней, ее вощи, и стану вами гостей угощать». «Пожалеешь, тятенька, не изжаришь. А вот увидишь». «Полно к вам вздор отмолоть», — принимаясь убирать чайную посуду, — сказала Аксинья Захаровна. «Не пора ли начинать утренню? Ты бы, Евпроксеюшка, зажигала пока мисс свечи в моленной-то. А вы, девицы, ступайте-ка, помогите ей». Канонница с хозяйскими дочерьми вышла, Аксинья Захаровна мыла и прибирала чашки. Потап Максимыч начал ходить взад и вперед по горнице, заложив руки за спину. «Братец от любезный, Никифорот Захарыч опять в наших местах объявился», — сказал он вполголоса. «Объявился, батюшка Потап Максимыч, точно, что объявился», — горьким голосом ответила Аксинья Захаровна. «Слышал я давеча под окнами голос его непутный. Ох, грехи, грехи мои!» — продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза. «Песнями у ворот меня встретил», — молвил Потап Максимыч. «Кому сочельник, а ему все еще святки». «И не говори, батюшка, что мне с ним делать-то, ума не приложу. Не брат, а враг он мне. Век бы его не видала. Околел бы где-нибудь, прости Господи, под оврагом». «Пустого не мели», — отрезал Потап Максимыч. «Мало пути в Никифоре, а, пожалуй, вовсе нет, да все ж тебе брат. Своя кровь из рода не выкинешь». «Ох уж эта родня!» «Одна сухота», — плачущим голосом говорила Аксинья Захаровна. «Навязался мне на шею, одна остуда в доме. Хоть бы ты его хорошенько поначалил, Максимыч». «Не учил отец молоду, зятю не научить, как в Коломенскую версту он вытянулся», — сказал на то Потап Максимыч. «Мало я возился с ним». «Ну да что поминать про старое. Приглядывать только надо. Опять бы чего в кабак со двора не стащил». «Батюшка ты мой, сама буду глядеть, и работникам закажу, чтоб глядели», — вопила Аксинья Захаровна. «А уж лучше бы, кормилец, заказал ты ему путь к нашему дому. Иди, мол, откуда пришел». «Не дело, говоришь, Захаровна». «Велик перед Богом грех родного человека из дому выгнать», — молвил Потап Максимыч. «От людей зазорно, рода племени покор. У добрых людей так не водится. Слава Богу, нас не объест. Лишь бы не дурил, да хмельным делом поменьше зашибался». «Парень он не дурак, руки золотые, рыло-то на беду поганое. По нашим местам, думаю, я Никифору в жизни не справиться. Славы много. Одно то, что волком был, все знают его вдоль и поперек, ни от кого веры нет ему на полушку. А вот послушай-ка, Аксинья, что я вздумал. Сегодня у меня на базаре дельце выгорело. Пшеницу нанизу в годы беру. Землю, то есть казенную, на сроки хочу нанимать. Старые приятели Зубковы сняли на годы в узенях казенной земли пшеницу сеять. Набрали дело через силу. Хочу я у них хутора 2 года на 6 взять.